Глава 28. Удивительно, но босс не позволял себе никаких пошлостей. Мы лежали на кровати, обговаривали концепцию, спорили о дизайне. В любой моей идее он усматривал что-то интересное. Каждую мысль просил развить, углубить и наглядно показать. Это придало мне уверенности. Было приятно осознавать, что меня воспринимают всерьез. И уже после первого нашего совещания я носилась по номеру, как счастливый ребенок с пропеллером в попе. А ночью ворочалась и не могла заснуть от предвкушения нового дня, в котором будет куча часов для работы. Вдохновения был целый вагон. Мне хотелось придумать что-нибудь максимально необычное. Хотелось по-настоящему удивить своего босса. И понимая, что нового дня ждать слишком долго, я подлетела среди ночи и принялась рисовать. Заснула только к утру, чтобы через час уже впустить в номер Евгению Михайловну. За ней с шоком массажиста, а за ним почти сразу и физиотерапевта с мудреным аппаратом. Так и проходил мой больничный. Теперь, когда время шло к 6, я терпеливо ходила по номеру в ожидании своего босса. В третье наше совещание я заказала в номер пироженки к чаепитию. В четвертое – шашлык. Сразу 3 видов. Потому что на карту пришел аванс. За ним прилетели больничные. А после пришло что-то вроде тройной тариф за труд во время тяжкой хвори. А когда я решила оспорить огромную сумму, мне следом выслали еще и премию. За скромность. Значилось в сообщении от банка. Больше я решила уже не сопротивляться. И обмотанная теплым шарфиком на многострадальной попе, молниеносно летела к двери, когда в номер звонил босс. Странно, но мне с ним было комфортно. Вообще во всем. Даже смеяться во весь рот после супа с укропом, который он притащил в номер, прочитав в интернете, что больным нужно жидкое, которая не чай. И сейчас, в последний день больничного, было даже жаль, что таких душевных совещаний у нас больше не будет. На улице вовсю идет косой дождь. Капли стучат по стеклу. А мы вдвоем лежим на матрасе прямо у панорамного окна, расставив на полу тарелки с пирожными и чашки с чаем. Я прокрашиваю дизайн, а босс внимательно наблюдает за моей работой. Но, как оказалось, думает о своем. «Чудо! А шарфик этот серый у тебя на попе теплый?» – спрашивает с надеждой. «Ага, очень. Бабуля подарила». Отвечаю, сосредоточенно прокрашивая мелкие детали. «Слушай, что-то у меня тоже поясница замерзла. Можешь и меня им укрыть? Может, вам одеяло просто дать?» «Нет, одеяло слишком тяжелое, не хочу». Мне только поясницу окружите любовью, пожалуйста. Ну ладно. Отставив планшет в сторону, тут же развязываю узелок на бедре, расправляю шарфик, складываю его пополам и тщательно укрываю нас обоих. Ну как, тепло вам там? Заботливо поправляю шарфик на его пояснице. Идеально, отвечает довольный босс и блаженно прикрывает глаза. То-то же! Хмыкаю я, снова укладываясь на матрас. Теперь гораздо ближе к боссу, чтобы шарфик ни с кого не слетел. Попутно осознав, что за эту неделю уже начала разговаривать фразами своего начальника. Вот такой вот прогресс. Дальше наша работа идет бодро. Что-то босс хвалит, что-то приказывает поправить или полностью изменить. Если я спорю, иногда прислушивается. Иногда все-таки заставляет сделать так, как видит он. А я, разглядывая конечный результат, охотно с ним соглашаюсь. Когда заканчиваем работу, уже по традиции провожаю своего босса до двери. Но стоит ему остановиться у порога, меня вдруг осеняет. «Заман Исхарович, стойте! Я положу вам пирожное с собой. Утром с чаем вкусно попьете». Босс как-то удивленно останавливается, хлопает глазами, а потом расплывается в счастливой улыбке, глядя на меня с таким обожанием, что мне даже становится немного не по себе. «Что ты, Ирочка, сама ешь!» «Я одна столько не съем, а они испортятся. Ждите тут!» Не теряя времени, бегу к столу, чтобы собрать в контейнер пирожные. И ореховое, и со сливочным кремом, и лимонное. Последнее боссу особенно понравилось. Сложив контейнер в пакетик, снова лечу к нему. Но когда возвращаюсь, меня встречает проницательный, хитрый взгляд, от которого по телу начинают бегать непонятные мурашки. «Ирочка, я правильно понимаю, мы с тобой теперь друзья?» — спрашивает босс вкрадчиво. «Друзья». Киваю краснее и протягиваю ему пакетик. «Держите». Медведь скалится. «Ну, тогда давай обнимемся, что ли? По-дружески скрепим наш союз, а?» И, взяв пакетик, распахивает свои лапищи и слегка наклоняется вперед, хитро глядя мне в глаза. Ждет. А я ведь и не думаю ни минуты. Спустя пару секунд уже ловлю себя на том, что крепко жмусь щекой к груди этого медведя. Только попу назад отставляю, дабы ненароком не соприкоснуться с чем-нибудь взрывоопасным. «Значит так», — начинает он низким рыком, и меня не отпускает. Весь аж сгорбился, чтобы щекой к моей голове прижаться. «В офисе дизайн никому не показываешь. Вообще никому. Это наш с тобой секретный спецпроект. Уяснила, чудо?» Киваю, уже пытаясь отстраниться. «Долго стоим? Не по дружескому кодексу». «Подожди, Блатюк, я еще с тобой не закончил. На работе от меня не открещиваешься. Дружба – значит дружба. По всем понятиям. И в горе, и в радости. И в болезни, и в здравии. Усекла?» Босс крепче прижимает меня к груди, чуть ли не носом в нее впечатывая. А я замираю, улавливая быстрое, твердое биение его сердца. От этого звука мне становится как-то уютно, что ли. Настолько, что отстраняться уже не хочется. Ни по какому кодексу. «Эй, усекла?» – спрашиваю. «Чудо!» Требует ответа босс. И еще сильнее к себе прижимает. «Да хорош мне воздух крыть!» Сдавленно бурчу в его грудь. «Усекла я все!» «Смотри мне!» – грозно предупреждает. И напоследок, пальцами взлохматив мои волосы, все-таки выпускает из своих лап, выходя за порог. А я, лохматая и довольная, улыбаюсь, закрывая за ним дверь. Потому что давно не чувствовала себя такой. Такой по-настоящему счастливой. И сейчас, радостно расхаживая по номеру в обнимку со своим проектом, я не могу перестать улыбаться. Кажется, что все в моей жизни начинает налаживаться. Мы с боссом забыли про свои прошлые недоразумения и сумели подружиться. Работа стала идти в гору. У меня получается прекрасный и очень необычный дизайн. Уже соскучился по тебе, школота. Жду завтра в офисе. Прилетает на телефон как раз в этот момент. Ну и личная жизнь налаживается, вроде.